Павлов. Ты что, хуй сосешь-то, а? Да, сосу хуй. А ты что, пизду лижешь? Ну, давай приди. Да сейчас приду. Какой базар? Давай адрес. Адрес я тебе назову. Давай. А ты свой назови. А если я тебе приду, блядь, в рот тебе накакаю, блядь, дам сосать? А что ты накакаешь мне? А мне муж рядом лежит. Ну, вот сейчас пойду дежурный, блядь, да, определим, откуда ты звонишь, с какого телефона. А ты с какого звонишь? Ну и давай адрес. А ты, знаешь, ты почему свой боишься дать? Ну давай приди. Не, давай. Давай, я сейчас пробегу нахуй. Давай свой адрес нахуй. И со своим... Я сейчас на колесах приеду нахуй. Чему вы радуетесь? Ай ты испугался, адрес свой бы отдать. Ну, престарел. Ну и что, здравствуйте, мы приехали? Ну. Да, и хуй тебе гню. Что? Ты, блядь, сейчас его в жопу заткнешь, нахуй. Так... Петух ебаный. Так вы, значит, работаете этим. Чего у тебя работает? А то тебе... у тебя хуй в жопе работает уже. Чего ночью не дали спать? И что дальше? Тебе сказали, кто это? И что вы дальше хотите услышать? Ну, давай адрес. Тебе да адрес? Давай. Да ты мне свой дай. 500 рублей. А, знаешь, кого? Дякина 1. Во, мой адрес. И тебе надо, а? Дякина 1 мой, да, адрес. Вот, улица Дякина, дом номер 1. Я подумал, что Алёшка может звонить. Алёшка должен позвонить. А сейчас я вам твоему начальнику. Так, слушай, на Дякина 1 приезжай. Что, узнал адрес? Все. И так сейчас предупреждаю, зато что... Раз адрес узнал. Тебе на адресе не было. Пошел ты нахуй, блядь, козел ебачий, блядь, а? Еврей, ты куда попал? В Одессу сейчас. Что за дурацкая, блядь, команда, ебаная, блядь, а? А, я не знаю, ты на Москву, что ли, звонишь? Да. А, ну и звони в Москву. А ты в Одессу попал. Расстрелял бы нахуй, блядь. Кого? Ну, приди с пушкой. Адрес дай. Я тебе пушку принесу, а ты придешь и нас расстреляешь. Ну и давай. Я тебе пушечку принесу, знаешь, какая? Автомат называется. Ты хоть знаешь, как автомат называется? Или как им, блядь, заряжать его? Умеешь? А ты, блядь, старый дурачок, блядь, бы. Кто? Это ты, блядь, ебнутый-то. А, на Дякина 1 захотел. Сейчас подъеду и отвезем тебе на Дякина 1. Дай адрес. Ну, и... Дякина 1. Знаешь адрес? Знаешь Дякина 1? Да что ты разговариваешь? Алло. Да, я слушаю вас. Я участковый ваш, Федот Вячеслав Александрович. Правда? А я думал, ты какой-то хуй с горы, большая скорость у тебя. Участковым, говорю, ты разговариваешь. Хватит женщин пугать. Какой участковый? И что? Ты разговариваешь нихуя? Да где журю? И что, брат, ты участковый? Да где журю, да, вот подсекаю твои звонки. А где ты подсекаешь ты? Ну-ка иди сюда ко мне, участковый, приди домой. Я тебе рожу намылю. Где живешь-то? Что? Какой единорос? Я тебе так въебу, блядь, так улетишь нахуй отсюда. Да ты все подряд номера набираешь. Это Шурик. Ой, Шурик, пидорас. Шурик, я тебя узнал по звонку узнала и по твоему голосу. Это бабку можешь мои наебать. А тебе пидор вонючий. Расшибу, блядь, мозги вылетят. Ты давай прекращай. Шурик. Приятности иметь. Ага, давай. Не то Алёшке сейчас позвоню, падаль вонючий. Говори. Участковый. А пожизненно, что там тебя накололи, чтобы ты как зомби ходил. Участковый! Хуесос! Кучка. Да. Фамилия-то ваша как? Фамилия-то как ваша? Я к вам сам сейчас приду. Приходи! Вот, куда? Знаешь адрес? Я тебе такой участковый дам, падаль вонючая. какая ваша фамилия. Я тебе такую дам фамилию, что тебе жопа, блядь, оторвется. Скажи, на пятый этаж приходит. Ты что же меня не узнал-то? Не заблудишься на пятый этаж. Вот так. Я тебя не узнала. Ты мне нахуй не нужен тут. Хан ебаный, блядь. Давай я к вам приду. Ну, приходи. Давайте поговорим. Да, приходи. Участковый, блядь. И что ты, блядь, ищешь, блядь, хуишься? Ну, мать, ну говори фамилию свою, скажи. А я тебе фамилию свою не скажу, потому что ты дурак. С участковым, говорю, ты разговариваешь. Хватит женщин пугать. С какой, какой женщин пугать? Фамилию знаю. Да. Это вот сказал. Какую фамилию твою? У тебя какая фамилия? Ты чего? Федот Вячеслав Александрович я. Кто? Вячеслав Александрович я. Правда, а фамилия как твое? Я участковый ваш, Федот Вячеслав Александрович я. Это Ромкин Олябьев, что ли? Да. А, хуйна, паскуда, блядь. Я тебе сказал, приходи, я тебе дам такую фамилию, да. И ты паскуда вонючий. Ты чего же обманываешь людей? Я тебе не блядь, и вообще тебе не обманываю. Ты нахуй не нужен тут, участковый. Ну? На кого шмонаешь? И где чалиси, сука, блядь? Я из тебя узнаю. Не. Что ты, стрекодел-то? Сыш. Мить, как? А что ты бдишь-то? Мать, мать, говори фамилию свою, скажи. А фамилию, фамилию будем на зоне узнавать. И твою, и мою. О, слушаю. О, ты что ты бдишь там? Сижу, подсекаю тебя, еще думаю, как тебя в Николаху. Я тебя подсекаю, блядь, хохлецкая харя. Подсекаешь ты. Марш отсюда, сука, блядь. Давай, ходи, я тебе ебал расшибу тут. Ты давай прекращай. Все прекращай. С участковым кого-то ты разговариваешь. Ну, алло. Ну, подсекай дальше. Здравствуйте. Ну и дальше, что ты хочешь сказать? Алло, вы кто? Здрасте. Хуй в кожаном пальто. Я участковый ваш, Федот Вячеслав. Да? Федот, да не тот. У нас другой Федот. Да. А ты хуй, с горы нахуй. И вот лети туда, вот на бугор. Вот где ментовка, сперва туда сходи. А потом придешь ко мне. И я тебе так спущу с пятого этажа. Будешь лететь, все порожки пересчитаешь. Сколько у нас порожек. Я хоть и узнаю, на твоей жопе, сколько у нас порожков, блядь, считают будем. Слушай, вот, на твоей жопе. Что ты еще хочешь сказать? Ты приди хоть мне скажи, или он мужу одного из них скажи. Знаешь что, это, козел, еще раз, позвони сюда. Эти, это, знаешь что, не то ж порожки, блядь. Ведь мне бошку оторву нахуй. И мне никто ничего не сделает нахуй. Да, потому что мне нетути здесь, нетути. На белом свете мне нетути. Нетути, ну, понимаешь? Нетути, да, нетути, нетути. Да, а ты хуй, сука. И сказал я еще раз, блядь, я позвонишь, я тебе голову отшибу. Ты давай прекращай. Я тут, а что ли? Ага. Что у тебя? Точка какая, только ты почему привязала? Да что ты у тебя? Чего у тебя жопу, что ли, разорвась? Чего тебе надо? Это тебе чего надо? Сюда звонишь. Кто? Меня зовут Емкто, кто? Да. Какой Емкто твой? Да. Хуй соси, губу тряси, блядь. Не знаю. Не знаю. А? Ой, хуйна, сучка. А, ты кто? Ты кто? Кто это со мной разговаривает? Кто ты? Тебя как зовут? Емеля. А? Ёпнута, что ли? Я ваш новый участковый. Дурочка какая. Ты чего привязала сейчас звонить сюда? Чего тебе надо? Я не звоню никогда, вы извините. Нет, я... кто? Да? Нет, мы никуда не звонили, это вы ошиблись. Кто? Это да. Номер, неправильно, наверное, набрали. Меня зовут Дед Пыхтов. Да. Вы, во-первых, протрезвитесь немножко. А потом звоните, куда положено. 02 звоните, а не на номер. Не знаю. Вам на Детина 1 номер надо. А? Вы адрес знаете, Детина 1? А? Ты кто? Кто это со мной разговаривает? Кто? Участковый ваш. Кто ты? Тебя как зовут? Чего? Ну ты не слышишь, что ли, что тебе кто говорит-то? Участковый. Ваш участковый, да. Вы ошиблись адресом немножко. А вам надо на Дякина 1. А? А, вот вам будет, да. Что я дальше? Ну, что дальше будете говорить? Дякин 1 адрес знаете? А то я сейчас вызову такую машинку такую специальную подъезжает и прям вас за хомуты возьмут и все, и на Дякина 1 отвезут. Алло, вы кто? Здрасте. А ты хуй в пальто заглохни нахуй. Я участкового, Федот Вячеслав Александрович. Федот? Да не тот. У нас другой. Да. Да? Хуй тебе на. Козел, блядь. Чего? Хуй. Оля, да ты еще глухой, блядь, оказывается. Фамилия как ваша? Я к вам сам сейчас приду. Да, приходи. Давай. Алло. Ротинец на голо. Сейчас участковый подойдет, он с вами поговорит. Ой, да что ты говоришь, а я бы осталась. Пожалуйста. А я ссу. Да я пасу, я сижу на унитазе. Вот сейчас участковый был, сидит. Какой участковый? Шлюха подзаборная. Где ты валялась ты хоть, сука? Сейчас участковый подойдет. Ну и что? А что с ним делать, ебаться или как? Вячеслав, или мне разве, шлюшка, заткнись нахуй. Вячеслав Александрович, подойдите, пожалуйста. Куды? Ты хоть знаешь, куда приезжать, радуй. У тебя пизда разрезана. До самой жопы. Да. Ребята. Ну и что, Саша? Шурика позвала. Саш, хуяша, блядь. Фамилия как ваша, я к вам сам сейчас приду. Да приходи, господи. Ага, слушай, ну, я тебе... Приходи, я тебе что, испугалась? Ну, я знаю, что вы старый к вам. Какая тебе башка? А я тебе башку отшибу. Знаешь, как отшибу? Ты знаешь, если ты меня знаешь. Ты чего же обманываешь людей? Я не блядь. Ну? Ты, Пашка... Прекрати базар-вокзал вести и матери своей скажи, чтоб она на место села. Федот Вячеслав Александрович я. Кто? Хуйло мучное. Ты знаешь что? Хуйло мучное, блядь. Дядя, я участковый ваш. Да, ой, я прям знаю участкового. Да. Ой, дай-ка хоть пожру. Фамилия другая. Да. Да, хуйна. Я ты знаешь, кто есть? Вячеслав Александрович я. Ага, Александрович, у нас участковый наш Иванов. Ты успокойся, протрезвись, как следует. С мамой со своей протрезвись, с Викой протрезвись. Все. Никольск отправлю. На пожизненно, что там тебя накололи, чтобы ты как зомби ходил. Я не ожидала тебе, Паш. Я думал, ты серьезный мужик, а ты гандон. Да нет. Угу. Сижу, ты думаешь, что я тебе испугалась, что ли? Ну говори. Вот так. А ты не... Сижу, тебя, что, думаю, как давай, я попизди. Я люблю разговаривать с вами. Ой, какие вы хорошие, блядь, участковые, блядь. Ты приди хоть мне скажи, или он мужу одного из них скажи, что ты по телефону говоришь. А какого муж ты? У меня мужа нету, нихуя. Я тебе ебальник расшибу, блядь. Тут прям сразу. Топором. А фамилия? Топором расшибу. А фамилия ваша как? Фамилия как ваша? Я к вам сам сейчас приду. Да приходи. Вот что ты так боишься-то? Какую тебе фамилия? А фамилия моё? Ну, а я как при... А что ты будешь спрашивать? Фамилию спрашивать? Я тебе ебал расшибу. Ты звонишь-то, и тебе что надо? Ты что звонишь-то? Тебе что надо-то? Я тебе никогда не звонила, и ты нахуй тут не нужен. Денег что ли надо? У меня денег своих хватает. Ты что надо-то? У меня денег да хуя. Ты даже не годишься. Баба-то есть у тебя что ли? Вот у Наташки спрось, у своей, у Наташки. Баба, позови. Кого? Баб, позови. Бабку? Я тебе так позову нахуй. Что да. Тебе глаз вылетят? У нас бабки нет никаких. Я бабка. У меня баб. Да, я бабка. Так и баб. Бабку позови. Давай. Ну, я знаю, что вы старая бабка. Да, знаешь. А я теперь узнала, да. Кто это тебе да. Научает. Наташа Максимова, проститутка. Ты чей? Да, давай, давай, да, звони, звони. Ага, ну ладно, до свидания тогда, понял. Ага, ну все, до свидания. Алло. Федот, да не тот. У нас другой Федот. А тебе кто ебет-то? Ты слушай, давай, подходи ко мне. Да куда? И там сейчас подойду. Да где ты есть хоть? Я сейчас подойду, в одну минуту. Заглохни нахуй! Нахуй твоя жопа хороша! Давай, подходи ко мне. Скоро помрете. Кто? Мы помрем. А мы все помрем, и ты продохнешь. А у тебя есть хоть хуй? Есть. Вон, валяется. Голову открутит нахуй. И все. Хуй не открутит. Это у тебя открутит. Чего? У козла педального. Ты конь педальный. Ты мне звонишь? Я вот чем мне телефон есть. И там переживаешь. Что ты звонишь-то? Вот тебе, ну, вот ты человек. Все-таки... А вы уже с 5 утра взяли за мачами. Ой, блядь. И шлюха там с тобой рядом. Что тебе нужно? Вот скажи по-честному. Нет, слушай, ну при... Побалакать? С удовольствием посмотри, как у тебя хуй вырастет из пизды. Ой, хуй. Ой, блядь, вот дураки. Да у него нет нихуя. Чего? Люб, скажи ему. Я с тобой давно не разговаривала, козел. Ну, похохочи. Пинками нахуй тебя оттуда буду гнать. Ага, да. Ты хуйло мучное. Кто ты есть-то хоть? А ты вот скажи, хуй с горы, большая скорость. Заглохни нахуй! О, да что ты? А ты-ты-ты-ты-ты! Хуесос. Где ты, откуда звонишь? Все. Давай, давай, пиздец. Ой, а что мне из такого будет? Да нихуя не будет тебе. Я тебе звоню, ты не пизди. Я тебе не вижу, и ты меня не слышишь. А хуй с горы, большая скорость. Нет. Ты даже понятия не имеешь. Хуело, мучное. Да, ну, я. Ладно, ругаться не ругайся, ну. Ну-ка, давай поговорим. Ну, ты же не знаешь, кому звонишь-то. Угу. А я тебе звонила. Папа Карло. Пап Карло, ты хуесос. Пиздалис, вот что я тебе говорю. А он мне не говори нихуя ничего. Я звоню. Давай. Нет, ты послушай меня. Собака лаяла на дяди фраера. Чего? Ты что? Чего? Что? Ты даже не понимаешь, что такое собака лаяла на дяди фраера. Что? Что? Что ты, блядь, дебил ебучий, блядь? А ты хуй в пальто, нахуй. Какой в пальто? У меня пальта нету, нихуя, халат. Ой, блядь. Вот дебилы. Да, а что тебе нужно? Откуда звонишь, нахуй, мне? А что ты, блядь, поговори. Если ты сидел, блядь, ты не будешь никогда матом ругаться. слышишь, тогда пиздишь языком, сука. Угу. Давай-ка. Чучело огородное. Я работаю. Я не буду. Мэр города. А, мэр города ты. Ой, блядь. Я и не знаю. Киберем нахуй. Чего? Чего? Поцелуй, ебут, во что? Хуй в пальто, нахуй. Да какой хуй в пальто? Я в халате лежу. Ну давай, давай, давай. В окно что ли подглядываешь? В окно я никогда не подглядываю. С удовольствием. Давай, пизди. Фильтру, базар. Хуй най. Ой, хуй най. Ой, блядь. Вот дурдом-то. Чего? Да нихуя, блядь, и луку мешок падает. Чего? Да нихуя, блядь. Если бы я тебе сейчас увидела, я тебе... Ты знаешь, что такое кадык? Чего? Я б тебе вырвала нахуй. Чего? Да ничего. Заглохни нахуй. Ой, ой, петушок задутый. А тебе, ты... наверное, жопу... Тебе жопу разорвали. Звони. Ты себе хуй в жопу засунь. Провода все... Это тебе засуну. В жопу. Что, так засуну. Ты что, вообще чокнул? Да нет. Я хочу, я любить тебя хочу. Ты такой хороший, у тебя голос. Федот? Я так... Тот. Какой тот? Федот? Ты бабе... Тот. У нас друг, да. Федот. Бабу успокой свою, вонючую. Она пусть жоп подмоет как следует, чтоб пиздеть так со мной. Я-то сижу, как королева. А у тебя есть хоть хуй? Какой хуй? Есть, конечно, у меня муж. Звонишь, да? Да, у меня муж есть и все. Какой хуй? А как же без хуя-то жить? Ты слушай. Да, ну... Давай, да. Давай, пизди. А Оле передай привет своей. Ты колхозница, во-первых. Я, во-первых, я не колхозница никакая. Я живу дома. Я как барыня живу. Что тебе надо? Я тебе как обниму сейчас, поцелую. Даже не пойму. О, и какая-то шлюха пиздить. О, что будет? А, шлюшка, это ты. Гандон штопанный, да. Ты с кем разговариваешь? Какой гандон штопанный? Гандон. А по голосу я тебе узнал, кто это. Ты есть. Ага, здрасте. Я вот тебе, блядь, ага, давай, давай, пускай. Пельцу на голову натяну. Ой, ты гандон приготовь вначале. Я тебе хочу травку принести, травка у меня есть. А, давай, неси, я у тебя куплю. Сколько она стоит, я травка? Я тебе посажу или пенсию лишу, вот и будешь знать. Ой, давай травку неси, я тебе заплачу. 1500 хватит тебе? Язык твой поганый. Ага, давай, давай. Ага. Хуйна. Гандон штопанный. 500 рублей давай мне. Чего дать тебе? Дай козе вот этой пососать. Пососать козе? Дадим пососать тоже. У нас кошек до хуя не там тебе дадут пососать. Пизду на голову натяну. Ой. Ага. А я басусь. Да. Хуйна. А тебе за яйца повесим. Да у меня яиц нету. Ты с кем разговариваешь, подлюка? Во! Глухая пень! А, да-да-да. Это ты с дурдом звонишь, что ли? Кто тебе? Наташка Красова научила. Поговори, поговори. Хуесос. Ой, бля. Придурок, придурок, ты козел, козел, козел. Подожди, не надо. Козел тюремный, козел тюремный, козел тюремный, козел тюремный. хуйна. Ты забыл, наверное, что он тюремный козел уже давным-давно на кладбище лежит. А Владимирский Централ не хотел сходить туда, сука. Шалава! Ага. Шалаву-то я знаю, шалаву. Я люблю поебаться с мужиками чужими. Я тебе пиздюлей здесь отвешу. Да правда ты говоришь? Ага. А ты хуй соси и губой тряси. Откуда? Ишь ты крыса-то ебучая. Пускай поговорит. У них сейчас деньги. Хорошо, на хую сидеть? Да, я сижу на хую. Ты думал, что я так сижу? Или в тюрьме? В тюрьме? В тюрьме я никогда не буду сидеть, потому что бабла до хуя. Да? Хуй-то. Засни. Хочу на козе пососать. Ой, блядь. Ну, давай, давай, базарь. Да я старая шалава. А я старше себе, мне 65 лет. Да? Да. Козел тюремный, козел тюремный, козел тюремный, козел тюремный. Козел тюремный. Ты подожди, куда ты звонишь, дура? У тебя еблище, блядь, не развивается путем. Еще раз позвони. Куда я тебе... Твоей бабки пизду на голову натяну. Правда? Ой, я прям на голове буду видать свою пизду. Во, глухая пень! Пускай похворят, пускай. Дай, я сейчас отвозь пол. Всего самого светлого и самого лучшего от Господа Бога. А вообще, чтобы было все на «Б». Да, слушаю вас. Короче, не пусти нахуй, это. Альвиде. А ты куда звонишь? Хорошо. Ты козел. Ты. А ты кто? Ты знаешь, а ты звонишь. Петух. Артемович, звонишь. Ай, золотце моя хорошенькая. Где твоя жопочка была, когда я тебе ебал в жопу? Ты не помнишь? Ты хуй в говне, вторая серия, понял, кто ты? А ты кто такой, блядь? Ты где чалился, где? Фидон, ты где? Где? Да ты, сука, гандон, нахуй. Тебе в жопу ебли, блядь. Сука, ты еще сюда звонишь, нахуй. Фидон, что? Сказать нечего. Ой, нехуй, потому что ты козел ебучий, блядь. Те в очко, блядь, чалили. До сих пор чалют, нахуй. Все. Фидон, да не тот. У нас друг, у нас Фидон. Друг. Я сбил, сука, из тебя двух человек, нахуй. Серега, ты что ли, блядь? Слушай, мужик, ты нахуй в лесу, нахуй, бать, лес рубят. А я не понял, ты куда звонишь-то? Я объявился, нахуй, бать. Адресом машины. Адресом, бать, и здравый пацан. Какой? Ты здравый пацан? Ты кто, сука? Назовись, блядь. Я здравый пацан. Ну и что тебе надо? Желаю всего самого светлого и самого лучшего. А... Дай бог тебе здоровья. Ты чё, бабка, ебнул? Да ты вообще крышу у тебя поехал. Ебать, я просто нахуй 11,5 лет просидел. Бля, ну у меня в основном разбой, нахуй. Да ты хоть один годик там посидел или нет? Какие наши страницы, гандон ебаный, блядь. Ты хоть один, хоть полгодика ты отсидел или нет? Слышь. Я отсидел капитально. Вы думаете, ГНК, нахуй, блядь, ваш спаситель, блядь, да? Дай телефон, быстро! Дай мне телефон, быстро! Ну что ты хочешь? Поговорить, что это петух, нахуй. Это петуха, Нихуя, ты что базаришь нам? Ну что, ты здесь, что ли? Нихуя, ты базаришь нам? Да знаешь что? Я сидела 6 лет, блядь, и сидела на наркоту. Я тебе задавлю, и все равно узнаю твой номер телефона. Еще будешь пиздить. Нихуя, ты что базаришь нам? Ой, да что тебе, блядь? С двойки звонишь, что ли? Я тебе, сука, залью нахуй за 1 минуту, зарежу. Я не знаю. Падаль, да? И что ж вы звонили? Моя девки, нахуй, ебать. Сказали, что она королева соли, нахуй, ебать. Давай, нахуй, осолимся, ебать. Ой. Ребятенок, успокойся, падаль. А как она вообще, ебать, ты ее как ассоциируешь, нахуй, ебать? Это вообще, блядь, ебать, следака, ебать, нахуй, ебаный урод, ебать. Следака и судью, ебать. Давай попизди, блядь, следака ты, ебать. Ты дресту, нахуй, шестерка дешевая. А? За лупу закуси. Что? За лупу закуси, печушку. Исос. Кто тебя зовут? Я Артемич, нахуй. Блядь, не стало ни португала, никого. Ну вас, блядей паршивых, блядь. Я знаю, кто учит сюда. Гоша, блядь, хуёша. Я тебе сказал, я тебе так устрою. Замолчишь, нахуй. Хорошо. Хорошо? Ты... Ага. Ой, девать, в курсе, нахуй. Хуй с горы, привет. Это кто говорит, блядь, вообще? Ой, да что ты, рвань ебаный, ты проспись вначале. Хуйло мучное. Я тебе звоню в 1 минуту, блядь, падаль. Я эти 10 грамов... И что ебучий? Цыплю нахуй, блядь. Нехер разговаривать. Деньги нечем крутить. Опускай, не крути. У кого пускай? У нас? Нет. Гляди. У них. Я Артемич, нахуй. У меня ноутбук, блядь, 2 месяца. Поломан. Петушок засратый. Поганка вонючая. Ага. Вы думаете, ГНК, нахуй, ебать, ваш спаситель, ебать, да? Ага, Гошка, успокойся. Обосрался? Давай, какой-то придурок, блядь, звонит. Я его на хуях оттаскал. Сказал, блядь, что я такой-то, блядь. Сейчас это ты вычислишь. Это звонит Шурик, проститутка вонючая. Я тебе сказал, хохол ебучий. Я тебе поэтому... Не звонит. Я что? Это ты, что ли? Не надо, не рви. Не трогай. Я сейчас здесь. Дядь Коль, зафиксируй этот... Как, блядь? Точно так же и нахуй, и захуй, и все, блядь. Все, ебало, заткни и выключайся. А ты что хочешь? У меня фамилия Жмука. А, твоя сука фамилия. Воля какая фамилия у тебя. А может, ты проститутка? Слышь, ты, говорит, кобыла, вы забудьте нахуй номер этот. Да я тебе не звонил, я сейчас вообще-то есть сел. Я тебе не знаю я даже. Что, ребят, тебя нахуй сломают пополам. Кто? Ты смог? А ручки не обломятся? Я тебе говорю, ты не знаешь, кому звонишь. Да я вообще тебе не звонил, я сидел тихо, спокойно, это ты звонишь. Слышь, ты придурок, нахуй, инвалид ебаный. Кто? Ручки свои побереги. Ты куда звонишь, Да я тебе вообще не звонил, нахуй. Это к нам названивает какой-то хуй, блядь, домогатель, блядь. Алло. А кто это? А кто, куда вы звоните? А тебе кто нужен? Да ты хуй с горы, большая скорость. А я откуда знаю? А я не знаю, вот попробуй с горы, давай пробежимся нахуй. С Громачинской. Ха-ха. Хуй тебе у бока. Ты что ли? Да, я. Все, ебало, заткни и выключайся. Ай-яй-яй-яй-яй. Не могу. Еще раз ты нахуй сюда позвонишь. Ага, а я тебя люблю. Кто там? Конь пальто. В смысле? Я люблю тебя, я не могу. Я без тебя прям торчу, как слива в жопе. В смысле? Вот тебе будет смысл. Я торчу от тебя, как слива в жопе. Я люблю тебя, я без тебя не могу даже жить. Слышь, ты придурок нахуй, инвалид ебаный. О, а почему придурок? Слышь, ты кобыла, вы забудьте нахуй номер этот. Ой, а какой номер-то тебе хоть? Понял, блядь? Понял. У нас 54-665. А-а-а. А, дурдом, что ли? А? Хуйна. Это дурдом? Да. А, да, правда. Да! Ой, я торчу, как сила. Что, ебало, заткни и выключайся. Ой, как я тебя люблю. Если б ты знал. Я б тебе знишь, как ты... Да пусть придурок, блядь, звонит. Я его на куяха таскал. Сказал, блядь, что я такой-то, такой-то, блядь. Сейчас, говорю, вычислю, где нахуй все ребра ноги переломают, блядь. Он, видно, от моего имени звонит. Какие ребра тебе? Стоит хоть целые ребра. Я ж тебе по-нормальному объясняю. Ты что, не догоняешь или что? Да ты что, торчишь, как слива в жопе. Я тебя вообще нахуй убью. Ай, правда, а я ж тебя люблю. Я в камере нахожусь. Ой. Бабушка твою, так? Ты знаешь, кому звонишь. Ой. Тебя фиксируют номера? Афиширую. А как же? Я такая культурная. Я как это... Слойка воротынская. Я отправлю ребят, я нахуй сломают пополам. А, ребят, присылай. Я и с ними хоть поебусь, с ребятами. Да. Точно так же и Аку, и Заку, и Надю, и все, блядь. Давай, давай, ребята. Я ребят люблю молодых. Ну? Хуй в но. В смысле, дядь Коль? Этот придурок, он и Степанычу звонит, и этой самой, как ее, Путичу звонит. А что у тебя там в жопе, хуй заткнул, а что ли? Блядь, ну, по фамилиям, блядь, всех да. Не помню. Всем звонит и всякую гадость говорит. Не надо, пускай. Он сейчас. Да сейчас пошли. Ой, ты мой сладенький, как я тебя люблю. Андриан Челентан? Да, и тебе тоже в жопу отъебу. Нет. Так нет. А почему? О, иди, хуесос ебаный. Ну почему он хуесос? Он тебя любит тут. А чага? Да, сиди там у дурдоме своим, сидите. Гамма пик, что уходится. Ага, спасибо, хоть вас кормит. У тебя. Да ты кобыл педальная. Это ты кобыл педальная. Иди, завтра колесос там, обед будет у дурдоме. Иди ешь. Ты не знаешь, что куда звонишь? А, сейчас бежим. Угу, бежи. А кого вам надо-то? Ага, а вам кого надо? Мне самогонки надо, я пиво не пью. А, пиво не пьешь? А самогонки, давай, выходи, давай, бабло, давай, а я чагу. Тебе принесу. А чагу? Вот тебе будет чагу. Гудбай. Вот тебе гудбай. Что? Что там у тебя в жопе черви завелись? Это у тебя в жопе черви завелись. Почему сюда звонишь-то? У тебя, наверное, грамучий нахуй. Шайтан, блядь. Как куда? Шайтан. Привет. Ну что тебе, у Чечню отправить, сука ебливая? Всем ворам отец. А, Юля, да, я воровка, всем отец. Хуй из жопы, вы это, вы выдерни. А то там застрял, говно сейчас посыпется. У тебя застрял, наверное, хуй у жопе. У меня не застрял, я его давно вытащила. Белый крыса, не скучай. Ага, давай, давай. Черентана? Да, Черентана. Ой, блядь. Хуёво так, знаешь что, хуёво. Как тебя зовут хоть побалакать иной раз? Ирина. Пизда до Берлина. Ирина. Ебаться — это прелесть. Ебаться, правда, не говори. Если с хорошим мужиком, да потрахаться, там вся пизда загорится огнем. Ну что, молчишь? Лежу с тобой. Со мной лежишь? Не знаю, мне вон кошка лежит со мной. Чернота. Фред. Вот тебе, Фред. Я хоть попизжу с тобой. Давай полежим с тобой. А, попердим. Ты, сыночек. А, сыночек. На лесоповал. На лесоповал. Ты была там хоть? И когда лесоповал — это великое дело. Там бабла можно заработать. От души. Уж ебануть так, ебануть, чтоб глаза не закатывались. Да не говори. На лесоповал. Да, мы бы с тобой там не справились. Бабы там подыхали. Сколько их баб подыхало? А, обязательно, сейчас бежим. Ага. Ну что еще там? Сейчас погуляем вместе. Я бы с тобой очень даже погуляла. Очень тебе голос. Нет, у тебя очень приятный голос. И, видать, баба приятная, и все. Я погуляла бы с тобой. На лес повали. Я вот спиздить и принести. А, ну давай. А чего пиздить-то? Есть чего пиздить? На лес повал — это великое дело. Угу. На лес повал — только бревна одни пиздить, что ли? А на Владимирском централе не была? А ты проснулась, ебаная? Я не доебаная. Никто-то что-то не ебал. И мужика нет. А полежит, а то убежит. О, нету его. Убежал. Шайтан, блядь. Вот шайтан-то какой. Бросил мне, отъебать не отъебал. Не, так скучно днем одной-то. Да не говори. Мне не скучно. Мне есть чем заняться. На пиво нет? Да есть у меня все. И бабло есть. Я с ним тут поебусь. Ну, поебешься с ним. А с кем хоть? А у меня нет никого, ни одного мужика нету. Что, чего? Да вот что, чего. Давай еще поговорим. Я хоть попизжу с тобой. Да не говори, всегда звони. Четыре. Только, чтоб мужики только не лезли. Уж ебануть так, ебануть, чтоб глаза не закатывались. Не говори. Я всегда, когда выпиваю, как ебну нахуй, говорю, мне, я ебу всегда пью. От хорошей ебли, от горячей. Да нахуй мне ебли нужна, я бабка старая уже. Какой-то ебли мне нужно. Не, ебну нахуй. Вот так. Ну, а ты как там, ничего? Белый крыса, не скучай. Угу. Белый крыса, не скучай, я знаю процедур твои. Ну, похохочи хоть. А, это опять ты, сыночек. А. Елец, всем ворам отец. Ну, а как же ты хотел? Елец, да, всем ворам отец. Иди нахуй, хуйло мучное, хуесос ты. А кому ты звонишь? Почему он хуйло мучное? Хохочи, похохочи. Ага. Хуй тебе под глаза. Наташ Красовой нету. Спасибо, признался. Ага. Алло. Вот я ее сейчас увижу, она напротив мне живет. Я пизды ввалю сейчас. И как следует нахуй, чтоб ты мне сюда не звонила. Люба. Да, я Люба, да. А я? Блюдо. А ты головка от хуя. Конь педальный. Кто конь педальный? Я никак не пойму. Мужика у меня нету. Трык-трык-трык. Ну, что тебе, ебало расшибить? Расшибу в первую очередь Натали. Красовой. Ты сука, блядь, я тебе сейчас подойду, блядь, крыса расшибу нахуй напополам. Ой, да что ты, а я так, ой, я боюсь. Ты правда дерешься хорошо? Ты дерешься хорошо? В прокуратуру пойдешь там? На печу. А зачем прокуратуру? У меня есть свои прокуратуры. Девки приехали. А ты что, проститутка? Ой, а куда деваться от проститутства? Я не отказываюсь. Да, проститутка я. А что ты хотела? Ой, блядь. На себе глядь. Ну и что, я проститутка, я даже не отказываюсь. В общем, вы дураки из дома престарелых. Да. Ага. Михалм нету, Михалм держит, спит моя дорогая мать. Скажи по-честному, кто это такие террористы? А, террористы? Ваш скоро подожгу там. А я террористка? А, ты террористка, оказывается. Ну и что? Ничего страшного. Ха-ха-ха, сука, над тобой. Когда ты будешь умирать, клюшка? Я клюшка? Я не клюшка. У меня нога клюшка не стоит. Ты приедь, сейчас тебе вон экскаватором нахуй. Пускай, пусть попиздит хоть. Большая лихуска. Сучка, блядь. А теперь я узнала, кто это. Наташа Мандель Красовой. Да. Да. Правда, она говорила мне ночью? А вы попали, как хуй в рукомойник? Нихуя! Я хуй в рукомойник. У меня дети обеспечены, мне сын обеспечен. А они шлюхи живут. С ними ни один... Подойди сюда, блядь. Хуй в рукомойник. Тебе сейчас экскаватором, блядь, вон, отпустим, блядь. Загребуйте еще. Да хватит. Женщина хорошая, порядочная. Не надо, я не хочу говорить. Я говорю, вы так хую в рукомойник. Скажи адрес. Послушай, какой хуй в рукомойник? Я никогда не попаду в рукомойник, потому что я блатная. И коров пасли бы с тобой, правда? Ой, коров люблю. Честное слово, вот по телевизору погляжу, как мне их жалко. А вот Азербайджан начал с этим, с Карабахом. И овцы лежат, и все убитые. Ой, да. Аж сердцем плохо стало. Да. Ой, не могу. Я люблю. Во-первых, у меня тоже дом в деревне есть. Там все есть у меня. Я сейчас вот уеду. Ага. Не ругайся. А я ты какая? Какая я? Я всегда... Я огород подымаю. Будь здоров. И вот хожу ину раз. Я тебе сейчас подойду, блядь, крыса расшибу нахуй напополам. О-о-о. Ну иди сюда, что-то боишься хоть. Колобусь, успокой. Какой колобусь? Это кто такой колобусь-то? От этих? Ну, рассказывай ты, не бойся, говори все. Я с тобой доверяюсь тебе. Ты понимаешь или нет? Ну, сука, берегись. А, буду беречься. Я тоже Ой, сука, я не сука, я не сучилась еще. Ну, тебе пиздец будет. Правда? Ой, будут бояться тебе, как огня. Отсос будем делать или как? Какой отсос? А я колхозная, ебучая, блядь. Отсос я не буду делать, я не умею. Если покажешь, как отсос делать, я с тобой буду делать. Ну как, нет? Да я никогда не отсасывал хуи. Нищета ебучая, блядь. А, нищета еще. Ой, а куда деваться нищим? Хуй. Хуй, ну, хуй. А ты хуй соседи, губу тряси. Миренячий тебе, хуй. О, какой ты хуй. Ой, миренячий. А у кого умерен? Хороший хуй. Да. На Майдане был. Люк, хватит денег тратить. А умерен, хороший хуй. Ой, пупышка тебе хорошая. Я видел ее в телефоне прям. А, правда, что? Можешь обоссать тебе? О, я теперь буду знать. Ага, давай. Ну, что там такое? Да вот муж приподнялся и говорит, сейчас пизды валит нахуй тебе. Ну, надо, печушка, чтоб работал-то. А у тебя у него работает нихуя. У него работает. Какой у тебя голос приятный. А у вас тоже. Корова ебаная. Корова. А ты бык здорово. Полоумные вы. Полоумные, да, я полоумные. Да вот тебе, ёб твою мать, да хороша попытка у тебя. Голос другой. Нет, не тётка. Ага. Пускай поговорит. Ага. Так что мы будем вам скорую вызывать? Я серьезно беспокоюсь о вашем здоровье. Молодой голос. Ага. Вообще кошмар. Я ей говорю, давайте я вызову вам скорую. У вас, видимо, номер что-то там заблокировал, вы не можете просто позвонить, вызвать себе врача. Ну, почему? Ты не даешь. Давайте вы назовете адрес, и я вызову вам скорую. Давайте, может быть, мы вообще с вами встретимся. Я говорю, назовите свой адрес, я приеду, помогу вам, я не знаю, что вам. Давай, давай, моя красавица. Да. У меня нога чуть не отнялась. Да, нога отнимается, и все. И такую скорую будешь вызывать. Мы вообще с вами встретимся. Я говорю, назовите свой адрес. Я приеду, помогу вам, я не знаю, что вам. Ага, давай, давай, давай. У меня сын на скорую работает. Как у вас жизнь? Может, в адрес вы назовете? Я вам скорую вызову. А зачем? Может быть, мы с вами когда-нибудь подружимся вообще. В гости будем друг к другу ходить. Да ты что, охуела от радости, чтобы в гости с тобой ходить? Нет, давайте поговорим. Зачем же выключать? Нет, я не отключаю ничего. Ну, давай подружимся. Кто ты есть-то? Нет, я не хочу. Ну, не хочешь и не хуй тогда дружить. Нет, я позвоню вам обязательно. Еще. И еще не раз. Звони хоть сколько хочешь, дурочка дебильная. Мы с вами когда-нибудь подружимся вообще. Друг. Башку твою снимем только так. Тетка, ты с Владимирского централа приехала-то. Вот сука, а! Ой, ну а как же ты? Да, это ты, сука, сученая пидорка. А мне просто интересно с вами пообщаться и послушать, что вы еще придумаете, безграмотные люди. Ой, а ты грамотная, что ли? Боишься, подлюка? Ой, заткнись, ну тебе нахуй. Мне так охота поддыхать и бабло пересчитать свое. А, ты трахаешься, а у тебя стоит он. Кто? Заявление я уже написала. Пиши, пиши давай. А я дай бабло пересчитаю. Я только сейчас с рынка пришла, блядь, дай бабло пересчитаю.